Прежде даже не осудишь имя, Господи мой, Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов. Дашь мне умиление духовное, якогда возопию к Тебе благоутробне, человеколюбче. Боже мой, спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, несмысленным скотом уподобивайся с блудный, приложихся им, обращением и даруй Христе, якогда приму у Тебе велию милость, и ныне пресно и во веки веков, аминь. Не утрати, владычице, лица Твоего отмене, молящегося Тебе, но яко благоутробная мати щедрого Бога, почися прежде конца, обращение мне даровати, якогда спася Тобою воспою тя, яко спасение и упование мое, непосрамленное, Господже моя.